есть 2000 человек от восточной армии, 300 человек от частной армии, и от горного народа есть 1000 кавалерийских лучников. Он не мог продолжать называть их горным народом после того, как мы включили их в нашу армию, определяя, обозначая их в качестве отряда кавалерийских лучников. Их рассудок, здравомыслие, слишком отличается от других отрядов, и они не способны взаимодействовать в операции, поэтому я должен был непосредственно командовать ими. Если у нас будет 3300 человек, даже если они вторгнутся к нам, наших ресурсов будет достаточно, чтобы справиться с ними. Учитывая широкую территорию, соотношение кавалерии в восточной армии и частной армии огромно. Кавалерийский отряд лучников также представляет собой конное подразделение, как видно из названия. Предоставление им луков и стрел, сделанных в Галдонии, также поможет им внести больше своего вклада, чем они того стоят. Так что же нам делать? В нашей нынешней ситуации, положении, особой угрозы на нашей территории нет. Тем не менее, все их войска беспрепятственно передвигаются. Это первый раз, когда мы перемещаемся вместе, не так ли? Это будет хорошая тренировка. Давайте придерживаться приграничной зоны. Как и ожидалось, Адольф выдвинул возражение. Но, Трея уже находится на грани из-за сопротивления, восстания, и они имеют подозрения касательно нас от недавнего разговора. Если вы оставите более 3000 солдат у границы, вы спровоцируете их, и если дела пойдут плохо, случайная война будет. После того, как мы с Леопольдом посмотрели друг на друга, я повернулся лицом к Адольфу. «Есть какие-то проблемы? Я так и думал, что вы это скажете». Вздох Адольфа был заглушен звуками, издававшимися в поместье, имении, дворце. Несколько дней спустя, западный район вблизи границы, собранная королевская армия Трии и моя армия, которая направилась с запада в пограничную зону, противостояли друг другу. К западу на самой границе имелись пологие холмы, поэтому она не представляла собой четкую линию. Там была лишь сделана, начерчена, неясная линия, где Трея была на одной стороне холма, а Галдония на другой. Вдобавок, поблизости не было ни деревень, ни полей, поэтому отсутствовала возможность установить другой стандарт, кроме как опираться на рельеф местности. Скажи всем строго, особенно это касается кавалерии лучников, чтобы не поднимались на холм. Обе страны не враждебны друг к другу, и товарооборот, торговля, в действительности не ограничен, не запрещен, поэтому он может происходить свободно. Соответственно, не было необходимости проявлять осторожность вблизи линии границы, и даже если отдельное лицо, человек ошибался, поступал несправедливо, на шоссе никто не обвинял друг друга. Впрочем, когда вооруженный отряд пересекает границу, то это приобретает другое значение. Я позволю вам запугивать меня, сколько угодно, но первый, кто пересечет границу, будет первым, кто развязал войну. Все будет в порядке. Мы не сдвинемся с места, пока начальник, вождь, не отдаст приказ. Кавалерия лучников, которая не станет слушать чьих-либо приказов, за исключением моего, должна будет быстро и эффективно сотрудничать вместе со всеми, поэтому я привел с собой Пипи. В то время как мы продвигались вперед, они также игнорировали все остальное, продвигаясь одновременно с нами. Этот вопрос необходимо будет решить, рассмотреть, в будущем. И, как минимум, называйте меня командиром, начальником. Если вы назовете меня вождем, это вызовет много проблем тут и там. Если бы мои подчиненные начали называть меня вождем, то я бы ощущал себя так, словно стал королем варваров или что-то в этом роде. Я понимаю, великий командир. Итак, как продвигаются дела у Леопольда? Так как мы не можем подняться на холм перед ними, я возвел сторожевые вышки и разместил часовых, но ситуация остается неизменной, как и донесения разведчиков. Около 5000 военнослужащих размещены таким образом, что они блокируют границу. Тем не менее, их формирование сталкивается со стороной, с частью, Трии не защищается от нашей атаки, наоборот, они, вероятно, готовятся ловить мятежников, совершивших побег. Я понимаю, вижу, возможно, это было слишком поспешным решением с моей стороны привести сюда всю армию. Но раз мы уже здесь, то ничего не поделаешь. Так что, я полагаю, думаю, мы останемся здесь до тех пор, пока они не переместятся. Я отдал строгий приказ снова двигаться, и мы образовали наши ряды таким образом, чтобы не пересекать холм. Похоже, что сторона, часть, Трия заметила сторожевые башни, стоявшие рука об руку, выглядящие так, словно они росли из подножья холма. Одна легкая кавалерия пересекает холм. Он держит белый флаг и, судя по всему, является посланником. Селия взывала, закричала. Это также действовало в качестве тренировочного упражнения, поэтому Селия, Ириджина и почти все те, кто был связан с вооруженными силами, пришли вместе, появились. Несмотря на это, они пришли довольно быстро, чтобы выразить недовольство, предъявить претензии, не так ли? Я, вторая отправка, депеша, королевство Трея. Они должны называть себя каждый раз, и это заставляет меня не хотеть ничего слушать. И есть ли причина, по которой лорд Хардлет лично возглавляет армию здесь? Я ничего не знаю об охоте на фермеров или о чем-то в этом роде, но есть 5000 солдат, которые передвигаются в округе рядом с моей территорией. Разве это редкость для феодала просто наблюдать за ситуацией? Это все в пределах нашей территории, поэтому к лорду Хардлетту это не имеет отношения. Конечно, это меня не касается, и я не ищу повода для битвы. Мы лишь перемещаемся в целях подготовки в пределах нашей собственной территории. Посланник, по всей вероятности, опасался того факта, что существует вероятность того, что мы сотрудничаем с фермерами и окружаем их для захвата в клещи. Но если бы это действительно было так, то мы бы совершили нападение сразу же после вашего обнаружения. Если ваша армия не нарушит линию границы и не попытается напасть на нас, то мы ничего не сделаем. Эти слова не ложь, не так ли? Хотите испытать свою удачу и переступить через границу? После того, как мы некоторое время молчаливо смотрели друг на друга, он сказал мне, что не собирается переходить черту, поскольку его единственной целью было устранить мятежных фермеров, и ушел. То, что вы сказали посланнику, это правда. Для Леопольда этот посланник, вероятно, пришел, чтобы обмануть нас, но для меня это было не так, конечно, правда. Независимо от того, на скольких фермеров они бы не охотились на своей территории, я ничего не буду делать. В случае с Ягужи, мы переехали из-за моего личного обещания, но у меня нет никакой естественной привязанности к другим жителям, находящимся за пределами территории. Хотя, даже если они придут и нападут на нас, мы просто уничтожим их. Как и ожидалось, они не глупы. В это критическое время, когда им приходится иметь дело с восстанием, они, пожалуй, не станут затевать какую-нибудь глупость. Практический опыт, который вы получаете во время маршировки, похода, строительства лагерей и ощущения атмосферы поля боя, также, в конце концов, имеет большое значение. Так что это не будет пустой тратой времени. Кавалерии лучников, ранее известной как горный народ, особенно требовалось показать, как движется, перемещается, моя армия и правильно ее понимать. Когда я подошел погладить голову Пипи, Селия, представительница народа равнин, выступила против этого, и также подошла, чтобы прильнуть ко мне, с двумя руками, гладящими головы девушек, вы бы не подумали, что это было поле боя. На фронте, спереди, появился новый отряд, группа. Их число растет, они находятся в беспорядочном строю, поэтому подробности, детали, неизвестны. Размер отряда исчисляется тысячами. Они направляются к нам по прямой линии к границе. Я неумышленно присвистнул. Кажется, мы прибыли сюда в идеальное время. Это группа фермеров, не так ли? На всякий случай я это подтвержу, удостоверюсь в этом. Я сам забрался на сторожевую башню. Это довольно простая вещь, штуковина, поэтому немногие люди могут взобраться на нее одновременно, но если это лишь Селия и я, это не должно быть проблемой. Леопольд поднялся на соседнюю сторожевую, смотровую, башню. Ириджина также хотела взглянуть, но ее вес был выше нормы, поэтому ей было отказано в доступе к смотровой башне. Для митинга, собрания, фермеров они могут провести достойное шествие, поход-марш. Все потому, что армия Арклинда была уничтожена, а солнце еще не село, зашло. Видимо, их возглавляют те, кто служил в армии. Точно, прямо сейчас в Арклинде имеется огромное количество людей, которые служили в армии на территории Арклинда. Фермеры возвращаются домой после того, как сражались в качестве солдат-добровольцев, все это означало, что имелась благодатная почва для этого крупномасштабного восстания. Но даже при этом будет трудно прорваться через это формирование, строй. Хотя существует некоторое подобие порядка, их формирование, строй рассредоточено повсюду. Поскольку побег является их целью, женщины и дети также включены в центр и находятся под защитой, что означало, что они не смогут быстро двигаться или изменять свое формирование, строй. Их количество, кажется, не достигает десятков тысяч. Они не смогут выиграть у 5000 армий королевства Трея. Леопольд идет и дает отрицательное мнение, заключение. Так что единственный шанс, который у них есть, это столкнуться лоб в лоб и попробовать проникнуть на мою территорию в пылу битвы. В конце концов, цель фермеров – не победить, а только сбежать. Не похоже, что мы можем атаковать, если они попытаются сбежать в присутствии, перед армией королевства Трея и моей армии. Можем ли мы ничего не делать, кроме как просто смотреть на происходящее? Ну, давайте посмотрим. В любом случае, умрут ли жители или понесет ли королевская армия ущерб, государственной мощи Трея будет нанесен вред. Это приятно, когда соседняя страна ослаблена, и было бы идеальным вариантом, если бы граждане были уничтожены, а королевская армия понесла бы большие потери. Если бы Ягужи была здесь, то она бы точно ударила Леопольда. Селия кивнула в знак признательности. Изучение различной стратегии – это неплохо, но не превращайся в Леопольда. Я немного обеспокоен, так что давайте немного разыграем ее. Хэйян. Я скользнул, всунул пальцем между прорехами, зазорами, в ее броне и потирал, поглаживал ее особое место. Услышав внезапно такой милый голос, один из дозорных, оставшихся на башне, повернулся, чтобы посмотреть, что происходит, но он ничего не увидел спереди. Селия отчаянно пыталась вновь обрести свое самообладание, когда солдат вернул свой взгляд на противоположную сторону холма. «Эгир сама, пожалуйста, остановись. Солдаты узнают». Я проигнорировал Селию, которая умоляла меня мягким голосом, и мой палец вошел в ее интимное место. Она крутила своей талией, чтобы попробовать оказать сопротивление, но она ничего не могла сделать с пальцем, который уже вошел в нее. Ее внутренности, нутро, мягко выдавливали меня вниз, сжимали меня, что говорило о том, что мои действия ей не очень нравились. Используя палец, который слишком хорошо знал ее незрелые, молодые, пещеры, чтобы взбивать ее внутренности, я скоблил, царапал, место, которое приносило ей наиболее приятные ощущения. Хау. Когда это место массировалось, натиралось, Селия стонала и заводилась, но прямо сейчас она была на глазах у солдат, перед солдатами. Когда я увидел, насколько отчаянно она пытается выдержать, перенести, мою пытку, кусая свой рукав, мне захотелось раздразнить ее еще больше, но было бы жалко показать солдатам такое позорное зрелище, поэтому я решил все это быстро уладить. Я приблизил губы и прошептал в ухо Селии: «Ты хорошенькая, такая милая, Селия, ну же, кончай». Шепча, я натирал, поглаживал ее любимое место. Ингахаха. Она отчаянно старалась сдержаться от возгласов, звуков, кульминаций, кусая рукав, но ее тело было наклонено вперед, и она, прислонившись ко мне, вставляла свою дрожащую, трепещущую задницу наружу. После непродолжительного момента просочилось много жидкости, стекая вниз по ее бедрам. А-а-а-а. Она тяжело дышала, но, увидев, что никто ничего не заметил, ее выражение ее лица облегченно расслабилось. «Лорд Хардлет, вы закончили? Кажется, скоро все начнется». Узнав, что Леопольд безжалостно наблюдал за происходящим с самого начала, Селия покраснела, пытаясь как-то исправить положение, но, видя, что у нее ничего не получается, она уткнулась лицом в мою грудь. «Я понимаю, представляю, как все обернется, но мне просто необходимо узнать, сколько людей попадут сюда. Я полагаю, что это будут максимум 100 человек, что идеально. Если большая группа успешно совершит побег, сбежит, вы также можете ожидать неразберихи, путаницы. Мы наблюдали за битвой между восставшими фермерами и армией Трии. Ну что ж, давайте посмотрим, к какому исходу приведет это столкновение, и проследим за ним до конца. Обе армии сталкиваются между собой перед нашими глазами, крича. Третье лицо фермер Пов. Повествование от первого лица. Внутри, в рамках, группы фермеров. Давай, идем, Индиго. Мы должны пройти с женщин и детей, любой ценой. Фермеры, которые все были одеты в несоответствующее снаряжение, закричали во время атаки на армию Трии. Один из тех, кто закричал, был мой лучший друг из бывшей армии Арклинда. Он обладал чрезмерно сильным чувством справедливости, и именно он был тем, кто втянул меня принимать участие в этом восстании. Слушайте все, вы не должны непосредственным образом бороться с ними. Мы победим, если сможем преодолеть этот холм. Гладкие слова создают, делают, гладкие пути. Даже в качестве рядового солдата, я был зачислен в армию на долгие годы, и те, кто проходил через поля сражений много раз, также все понимали. Для того, чтобы бороться против армии с нашей пестрой смесью людей, нам было необходимо утроить их количество. Насколько я вижу, у нас есть 8 тысяч человек против соперника, который имел 5 тысяч человек, поэтому мы, безусловно, не сможем выиграть. Единственный способ, благодаря которому мы можем получить возможность для продвижения, это опрометчиво наброситься на них и попытаться воспользоваться замешательством, чтобы пересечь холм. Авангарды, передовые отряды, обеих сторон столкнулись, и сражение началось. В этом бою имеются некоторые группы людей, которые были закалены боевым опытом, приобретенным от участия в кампаниях, а также те, кто имел броню и копья и другое снаряжение, поэтому они должны были иметь возможность сражаться наравне с солдатами Трии. Но если вы посмотрите лишь на один шаг назад, то увидите людей только с копьями и мечами, но без доспехов. Более того, есть фермеры, которые просто владеют мотыгами и косами на спине. Кавалерия приближается, идет, со стороны, с боков. Обычно в таких случаях устанавливаются длинные копья для того, чтобы преградить им путь. Но для этого недостаточно снаряжения и навыков. Мы можем только игнорировать их и продолжать двигаться вперед. Стрелы обрушились градом, а кавалерия начала резать женщин и стариков, старейшин, как им заблагорассудится. Я ударил по ногам коней двух кавалеристов, которые приблизились ко мне, чтобы заставить их упасть, но у меня не оставалось иного выбора, кроме как игнорировать остальных. Оборонительное сражение не имеет смысла, наше единственное стремление – продвигаться вперед. Гувах, моему соратнику, другу, который уже победил пятерых вражеских солдат, пронзил живот шестой. Те, кто переставал двигаться, мгновенно получали повторные удары. Индиго, уходи, беги, не останавливайся. Я с самого начала планировал этого не делать. Я бежал мимо них, пока последний удар не прервал голос моего приятеля. Я сокрушал врагов, которые появлялись передо мной, и продолжал усердно бежать. Число женщин и детей, которых мы должны были защищать, также уменьшилось, и теперь оставшихся в живых можно было пересчитать. Ничтожество, подонок, ты предатель родины, умри, заткнись. Я избежал удара копьем от дворянина, передвигавшегося верхом на лошади, вместо этого ударив его своим копьем в бедро. Это была тупая штуковина, которая была покрыта ржавчиной, поэтому ему должно было быть больно. Такой паршивый солдат, как ты, мог бы стать хорошим сопровождающим для отряда снабжения в армии Арклинда, в которой я был ранее. Насмехаясь над кричащим в агонии дворянином, я направлял, вел остальных вперед. Глава 73.2. Еще немного. Как только мы минуем холм, они больше не станут преследовать нас. Возможно, из-за окружения скопления союзников в тылу, за нами не велось настолько серьезное преследование. В таком случае, мы можем благополучно сбежать. Те, кто был спереди, приободрились, обрадовались, когда взобрались на холм и бросились бежать вниз. Армия Трии отказалась от группы, бросила группу, которая поднялась на холм, не преследуя их, и отдавая все свои силы, чтобы уничтожить группу мятежников со спины. Мне очень жаль тех, кто был сзади, но они, скорее всего, знали, что это обернется нечто подобным. Вместе с тем, иронично, что я продлеваю свою жизнь, хотя я не имею никакого интереса к жизни, в то время как мой друг, который рассказал мне о своей мечте, погиб. Как только мы добежали до середины холма, мы развернулись, чтобы посмотреть на то, что творилось позади нас, несмотря на то, что мы знали, что это бессмысленно. Именно там мы увидели одну сцену. Там была, речь шла о, супружеская пара, которая убегала, защищая своего маленького ребенка, но в силу их усталости их скорость была медленной, поэтому солдаты Трии догнали их. Отчаянно сопротивлявшийся отец был мгновенно убит, и мать также была заколота ударом в грудь. После внезапной смерти обоих родителей ребенок начал плакать, и после того, как солдаты опустили мечи, они ушли на поиски другой цели. Такие ситуации, вероятно, происходили повсюду вокруг, но этот эпизод что-то вызвал, разжег, в моем сознании. Всего месяц тому назад у меня тоже были жена и ребенок. Вследствие высоких налогов нам было трудно прокормиться, а я имел возможность зарабатывать на жизнь, выполняя скучную работу, но ребенок, который был еще мал, не мог пережить настолько плохой,

Текущее местоположение. Королевство Трея, восточная область приграничной зоны. Достижения, победы завоевания. Примечание. 1. Я оставлю это до вашей интерпретации. Я считаю, что Эгир говорит, что он не может хорошо оскорблять. Глава 74.1. Третье лицо Триапов. Лорд Мизали, что вы наделали? Стрела улетела в сторону Галдонии. Они не разрешат, дадут нам сейчас просто извиниться. Неизвестный житель, кричавший с вершины холма, стал трупом. Но не было никаких радостных возгласов от солдат, а находящиеся неподалеку командиры и дворяне также были потрясены, ошеломлены. Это естественно. Стрелы, выпущенные виконтом Мизали после того, как его спровоцировали, унесли жизнь мерзкого, противного, мятежника, но стрелы, которые не смогли поразить свои цели, пересекли холм и влетели на территорию Галдонии. Кроме того, армия феодального лорда уже была на другой стороне в своем построении, строю, и стрелы падали на их головы. Многие жители и солдаты были очевидцами этого самого акта жестокости, поэтому теперь не было никакой возможности избежать этой ситуации. Лорд Мизали, вы ублюдок, командующий всей армией, человек, который старался успокоить солдат, безнадежно видел, как его собственные усилия пропадают даром. Когда он настоятельно потребовал от Мизали ответы, призывал Мизали к ответам. Лакджилдона, допросите его потом. Прежде всего, мы должны дать галдонской стороне своего рода оправдание, извинение, иначе это обернется во что-нибудь тревожное. Человек, выступающий в должности офицера штаба, со злостью смотрел на поникшего Мизали, но он также увещевал Лакджила. Хорошо, теперь отправьте срочного гонца, посланника. Пусть у него будет по возможности максимально высокий статус. В настоящее время мы по-прежнему охотимся за половиной фермеров, поэтому это займет некоторое время, но я потороплюсь, настолько, насколько смогу. Штабной офицер послал за лошадью. Лорд Мизали, на этот раз вы загнали нас в невыгодное положение в переговорах с Галдонией. Вам лучше подготовиться. Лакджил мысленно, в душе, волновался относительно предстоящих переговоров. Он ничего не мог сделать для своей армии касательно ошибки, оплошности. Даже если история была выдумана, что стрела была выпущена из-за того, что младший брат дворянина пострадал, ему причинили боль, это не тот случай, на который он мог бы пожаловаться. Было бы хорошо, если бы этот инцидент можно было решить, просто выплатив компенсации, поскольку было бы хлопотно, если бы это превратилось в обсуждение, переговоры о территории. Изменение линии границы было межнациональным вопросом и должно было доводиться до сведения правительству вашей родной страны в любом случае. Если итог, окончание этого инцидента обернется чем-то неприглядным, его лидерские способности, конечно же, будут поставлены под сомнение, и у королевской семьи также создастся плохое впечатление о нем. Еще раз он взглянул на виконта Мизали, сказав ему, что он действительно совершил нечто неоправданное, излишнее, и кажется, в этот момент исчезли его тревоги, опасения, беспокойство о выплате компенсаций, об уступке, передаче, территории, как будто у него вообще не было проблем. Он даже не ощущал потребности отправлять посланника, гонца. Случайный, непреднамеренный, выстрел этих нескольких стрел не имел никакого значения. Причиной этому стал стальной дождь. Более 1000 стрел обрушилось на него сверху. Эгирпов, в атаку. Из моей единственной команды, кавалерийский отряд сразу же пошел в атаку. Это была модель атаки, где, после того, как вы одарили их дождем из стрел, кавалерия тут же атакует, чтобы сокрушить обезумевших, растерянных, врагов. В мгновение ока, армия, состоящая из восточной армии всадников с копьями, кавалерии с копьями, и тяжелой кавалерии, а также кавалерии лучников, прежде горный народ, скачет по неглубокому склону, возвышенности. Кавалерия лучников останавливается на вершине холма, и беспрерывно выпускает свои стрелы, которые возросли в мощности, силе, из-за разницы в высоте. Сила недавно модернизированных луков галдонианского производства была несопоставима с силой их прежних грубо изготовленных луков, и если враги не будут экипированы в тяжелую броню, стрелы пронзят их защиту. Тяжелая кавалерия и всадники с копьями, кавалерия с копьями, оттесняли, проталкивали врагов при поддержке этих стрел. У вражеской пехоты тоже были отряды всадников с длинными копьями то там, то здесь, но из-за града, шквала, стрел они не смогли попасть в строй, построение, и были раздавлены. Какими бы сильными ни были всадники с длинными копьями против кавалерии, они смогут выдержать лишь лобовые атаки. Если вы будете кружить вокруг них, то они превратятся не более чем в несмышленую пехоту. Ты презренный, подлый человек, угнетатель народа, я накажу тебя. Ириджина вонзала, толкала свое копье в тела врагов во время езды в должности лидера авангарда кавалерии копьеносцев. Размахивая копьем, сидя верхом на коне, она побеждала одного солдата трея за другим. Возможно, она ощущала недовольство, чувство обиды, что люди из ее родной страны угнетаются. Для граждан армии Арклинда была самой жестокой, безжалостной, но я умышленно не сказал об этом факте этой невинной девушке. Сория, прикончив около 5 из них, толпа вражеских копьеносцев помешала ей, но вскоре после этого с вершины холма хлынул дождь из стрел. Отряд копьеносцев быстро развалился, потерпел крах, и Ириджине вновь удалось продолжить свое буйство. Наблюдая за тем, как она сходит с ума, я тоже воодушевился, разгорячился. Леопольд, возьми на себя командование. Не стоит этого делать. Объективно говоря, я бы предпочел сойти с ума, разбушеваться на поле боя, чем оставаться в штабе и отдавать распоряжения, приказы. В конце концов, Леопольд изначально был тем, кто взял управление над всем отрядом, взял под контроль весь отряд. Я буду сопровождать вас. Пипи тоже идет. Селия и Пипи, а также 10 сопровождавших их отобранных кавалеристов, прибыли вместе. Как и ожидалось, Леопольд и Селия настоятельно попросили их не дать мне выехать одному. Согласно тому, что сказал Леопольд, если бы я погиб сам, то весь отряд развалился бы, и это было бы полностью его виной. Я не совершу такой оплошности. Я проник в центр вражеского формирования, построения, и отрубил голову парню, который выглядел как дворянин, и вызвал тем самым смятение и панику, находясь верхом на коне во время неожиданной фронтальной атаки. Собственно говоря, не было никакого смысла медлить с атакой. При этом, с точки зрения численности, враг имел 5000 человек, а наши союзники 3000 человек. Даже приблизительно учитывая их потери в борьбе с фермерами, мы все еще численно находились в невыгодном положении. Было бы лучше, если бы мы смогли уничтожить врага, пока он был сбит с толку. Что происходит? Я пронзаю туловище, торс взволнованного командира и сокрушаю, растаптываю пехотинца, выступавшего в качестве охраны. После того, как я взмахнул копьем, с моего фланга внезапно появилась пехота, поэтому я воспользовался своей левой рукой, чтобы нанести удар по нему. Гуих, привет, монстр. Кто монстр? Я просто, как раз, разбил его голову кулаком. Я вернул должок грубому солдату, схватив его за горло своей окровавленной левой рукой и свернув ему шею. Вражеские солдаты медленно отступали, наведя на меня свое оружие. Не сказал бы, что они отважны по сравнению с горным народом или даже моими собственными солдатами. Это напомнило мне, что Триани отправляла со своей стороны много солдат на битву в Арклинде. Затем 3 вражеских тяжелых кавалериста размахнулись на меня своими большими копьями и бросились атаковать. По-видимому, у врага было несколько людей, которые тоже могли быстро разобраться, справиться с ситуацией. Я также поднял копья и собирался встретиться с ними, но как раз перед тем, как вступить в контакт, они втроем, сняв свои шлемы для дыхания и чтобы достигнуть лучшего обзора, приняли стрелы в лицо и слетели, упали, с лошади. Командир, вождь, что вы думаете о мастерстве Пипи? 3 солдат всего за 10 секунд, впечатляюще. Я сфокусировался лишь на меткости, точности, ее стрельбы верхом, но скорость ее залпа была такой же быстрой. Даже среди горной народа, Пипи находится в своем собственном разряде, классе, но, глядя на состояние битвы, кавалерия лучников также односторонне сокрушает, подавляет армию Трии. Равнины уже делали их мощными, а получение сложных, комплексных луков и стрел исключительного качества умножило их способности в несколько раз. Их рост соответствовал их лошадям, и был довольно мал, поэтому скорость, с которой они бежали по прямой, уступал скорости обычной кавалерии. Впрочем, когда вы пытаетесь спастись бегством от них, стреляющих в вас со спины, сзади, это тяжелая задача. Армия Трии получила урон от неожиданной атаки и хотела поскорее сбежать. Того урона, который был им нанесен, было недостаточно, чтобы уничтожить их, но внезапно начавшееся сражение снизило их боевой дух. Кавалерия лучников, уничтожайте, сбивайте убегающих врагов со спины. Тяжелая кавалерия и всадники с копьями, Кавалерия с копьями, удерживайте, атакуйте, заряжайте врагов, которые сражаются с фермерами. Независимо от того, насколько тонкой, филигранной и аккуратной была ваша стрельба, если бы вы выпустили стрелу во всеобщую драку, потасовку, где все борются на дистанции друг с другом, вы бы беспорядочно ранили людей. Это могло обернуться против нас и впоследствии укусить нас за задницу. Я находился на передовой, возглавляя тяжелую кавалерию, и кинулся в бой, где сражались армия Трии и фермеры, вырубая любого врага в пределах моего радиуса действия. Умерщвленные враги изрубались на части и раскидывались, разбрасывались, повсюду. Это было естественно, нормально, для триинских солдат, но даже фермеры, которых я должен был спасти, встали на месте, будучи ошеломленными, а молодые женщины потеряли сознание. В мои планы не входило жестоко убивать их, просто мое копье обладало тяжелым весом, и все, чего оно касалось, разрывалось на части. Почему здесь галдонианская армия? Почему они не вспоминали про нас? Я ничего не мог ответить на вопрос этих парней. Я просто пронзил свое копье через центр двух рыцарских тел, которые не могли справиться с ситуацией, и прикончил их, покончил с ними. Эгир сама, враг терпит крах на всех фронтах. Если пехотный отряд также примет участие, то это должен быть разгром. Силья стояла на коленях во время верховой езды на своей лошади и пыталась осознать положение, возвышая свое зрение. Это была довольно безрассудная поза, поэтому требовалось проявлять осторожность, чтобы не упасть. Давай так и поступим. В конце концов, это только случайная, непреднамеренная битва, поэтому нет необходимости настолько уничтожать врага. Внезапно, одна группа людей среди хаоса, суматохи, была выявлена убегающей, спасающейся, настолько быстро, как только она могла. Они скакали верхом на лошадях в строю, построении, где один человек был окружен другими, и все были одеты в броское и видное, выдающееся, боевое снаряжение. «Командир, Хаэм, почему бы мне не сокрушить его, пока я еще здесь?» Раз уж я ввязался в это дело, я задумывался о том, чтобы бросить свое копье, но дистанция была более 50 метров, и я не думаю, что смог бы попасть в кого-нибудь на лошади. Пипи, видишь этого кричащего парня посередине, ты можешь попасть в него? Да. Если я попаду в него, вы дадите мне награду? Какая милашка, мне придется дать ей некоторые закуски, сладости, которые я принес тайком. Ветер дует в сторону, в бок. Подождите немного. Пипи смочила свой палец слюной и задержала, подержала его в воздухе, и после того, как ветер на мгновение утих, она стремительно натянула стрелу на тетиву и выпустила ее. Пока мы ждали, дистанция между ним и нами выросла более чем на 100 м, но стрела поднялась вверх по диагонали и, словно ее засосало вниз, пронзила голову того человека на смерть. Неожиданно, человек застыл, оцепенел, прямо на своей лошади и упал на землю. Когда стрела попадает тебе в голову, невозможно избежать мгновенной смерти. В атаку. Разгромить врага. По приказу милого восклицания, возгласа, Силий пехотный отряд также начал свое наступление. Ряды армии Треи, будучи разделенными кавалерией, которая делала с ними все, что заблагорассудится, полностью рухнули, как только в дело вступила пехота, и даже фермеры преследовали их, чтобы прогнать их прочь, подальше. Награда, я с нетерпением жду ее. Увидев, как закончилось сражение, Пипи ловко запрыгнула на Шварца. Когда она зарылась, уткнулась, своим лицом мне в грудь, я понял, что в наших головах разные понятия относительно наград. Эгир сама, это победа. Почему ты на одной лошади с Эгир сама? Оставив без ответа узкоглазую Силию, мы подъехали к фермерам, которые опустились на пол. Реакция фермеров была вся без исключения положительной, благоприятный. Да здравствует Галдония. Я думал, что с нами покончено, я уж совсем был отчаялся. Этот человек, лорд Хардлет, во плоти. Пока Силия и Леопольд приводили в порядок построение, строй, следовало успокоить людей. Слушайте все, это сражение было обусловлено тем фактом, что королевство Трия пересекло нашу границу, совершив на нас нападение. Я нахожусь здесь не потому, что поддерживаю ваше восстание. Впрочем, я не остановлю никого, кто захочет войти на мою территорию. Ура! Аплодисменты разразились от всех. У меня не было особой эмоциональной привязанности к ним, но когда я видел, как сестры обнимают друг друга, рыдая, я ощущал, что сделал доброе дело. Если было бы возможно, я хотел бы обнять их всех сразу. Однако когда вы войдете на мою территорию, вам будет не разрешено носить оружие, мечи, копья и все остальное в том же духе вам необходимо будет оставить. После того, как они будут разоружены, остальные будут оставлены Адольфу. После этого я немного поговорил с Леопольдом, но они не могли дождаться окончания нашего разговора. Однако был также ряд фермеров, которые счастливо бросились выполнять сказанное. Виконт Хардлет сама, мы поддержали восстание, но мы не фермеры. Мы – солдаты постоянной армии. С тех пор, как Арклинд сгинул, нам некуда было податься, не могли бы вы взять нас в свою армию. Обычно такие парни становятся наемными солдатами, но оккупационная политика Трии не позволяет этого. В таком случае отправляйтесь в Рафин вместе с фермерами. Вы будете приняты там на работу в качестве элемента частной армии, поскольку я не могу сделать этого прямо сейчас. Предстоящая операция потребует быстроты и лидерских качеств. Мы войдем на вражескую территорию, как есть, так как я не хочу приводить с собой людей неизвестной натуры, характера. Просто возрастание численности людей за счет тех, кто собрался здесь, лишь замедлит нас. Люди ушли на восток, и наши приготовления были закончены. Леопольд, ты оповестил, рассказал королевскую семью о случившемся? Да, я уже отправил посланника, гонца, чтобы доложить королевству о происшествии, вызвавшем столкновение сил. Чтобы добраться до столицы, лошади понадобится 2 дня, и чтобы вернуться также 2 дня, поэтому для выполнения этой задачи потребуется в общей сложности 4 дня. Тогда давай поторопимся. Кавалерия и повозка с продовольствием выстроились в одну линию. Передвигающаяся очень медленно пехота будет выступать в качестве охраны, сопровождения, граждан и наблюдения, присмотра, чтобы они вернулись, направились в Рафин. Все, что требуется с этого момента, это исключительная скорость. Все войска, вперед. Давайте обгоним этих триенских парней. Третье лицо Эрих Пов. 2 дня спустя, столица Галдонии. Что этот парень делает? Эрих, увидев письмо, понял, что бледнеет. Там были написаны 3 вещи. Триенская армия и восставшие фермеры развернули столкновение на окраине границы в Западной области, поэтому я решил просто сохранять бдительность. В том же самом месте мы были атакованы триенской армией и нанесли ответный удар. Таким образом, мне требуется, следует, победить их. Для того, чтобы полностью ликвидировать угрозу, я преследую убегающего противника и начинаю наше наступление, продвижение, на триенскую территорию. Содержание этих коротких фраз было достаточно для того, чтобы Эрих приостановил, прекратил свои служебные обязанности и обратился за аудиенцией к королю. Письмо с таким же содержанием должно было быть также передано и королевской семье. Как только я подумал, что вы лишь недавно переехали на свою территорию, вы идете и так быстро порождаете какой-то конфликт. Вокруг Эриха никого не было, но он не мог не пожаловаться, поворчать. Ваше Величество, я полагаю, что вы в хорошем настроении. Пожалуйста, остановись, Эрих, если даже ты делаешь мне комплимент, меня начинает тошнить от этого. Король Александра, первый попросил слугу уйти и заставил стоящего на коленях Эриха встать. В таком случае, пожалуйста, извините меня, на сей раз, прошу такой внезапной аудитории по причине. Как будто король знал, что будет сказано, он протянул письмо. Письмо также дошло до меня. Судя по всему, Хардлет взял и сделал это. Король развел руки в стороны, чтобы показать свое волнение, и горько улыбнулся. Это из-за отсутствия надлежащего надзора с моей стороны. Я приношу свои извинения. К чему ты клонишь, о чем ты говоришь? Лорд Хардлет, дворянин, которому я даровал титул виконта, и ваш коллега, никто, кроме меня, не должен брать на себя ответственность. В теории это так, но тот факт, что Эрих находится здесь в качестве представителя новых дворян, новой знати, означал, что он хочет быть вовлеченным в эту ситуацию. В любом случае, лишь дурак будет жаловаться на то, что уже случилось. Я хотел бы узнать, как мы можем разрешить этот конфликт. В письме говорится, что они были атакованы первыми. Если это правда, то его чрезмерные действия будут более или менее прощены. Проблема в том, что свидетелями являются сбежавшие люди. Если вы посмотрите на эту ситуацию со стороны Трии, они изменники. Они могут настаивать на том, что люди будут лгать только во имя того, чтобы поставить их в невыгодное положение. Хаэм, получается, исходя из сказанных тобой слов, лорд Хардлет первым повел свои войска, ну, я полагаю, что, Поскольку это было случайное столкновение, то прежде всего должно было быть перемирие, прекращение огня, после того, как были приведены войска. Эрих отдает королю нечто очевидное, явное, с сомнительным лицом, но король молчаливо уходит в размышления. Письмо было отправлено позавчера. Правильно, это будет зависеть от того, насколько далеко он продвинулся вперед за эти два дня. Эрих разложил карту, которую он принес на стол. Он также являлся бывалым генералом, который много раз руководил армиями. Он мог точно установить скорость шествия армии. Армия Трии была разгромлена, поэтому в Западной области не осталось никаких достойных врагов. Если они смогут продвигаться вперед, как им заблагорассудится, то в таком случае они будут в этом месте. Кроме того, если в тот момент они выслали гонца, который прибыл через два дня, то они должны были достигнуть примерно окраины этого города под названием Мейс. Они неожиданно не сильно продвинулись вперед. Время, когда армия может идти в течение одного дня, исключая время отдыха, составляет около 6 часов. А если они не знакомы с территорией, то это займет еще больше времени. Это вычисление также учитывает, идет ли поход, шествие, хорошо. Глава 74.2. В таком случае, прикажите им остановиться возле этого города Мейса. Одновременно с этим, мы отправим гонца в Трею, чтобы сказать им, что мы будем проводить переговоры с обязательным требованием, по которому они должны будут вывести свои войска. Этого будет достаточно? Да, я считаю, что это идеально, однако они могут действовать на эмоциях от того, что люди выходят, продвигаются на их землю и могут не соблюсти режим прекращения огня. На всякий случай я распоряжусь подготовить центральную армию к бою. Тогда король непривычно произнес что-то невнятное. Эрих, чисто гипотетически, если ты позволишь Хардлитту делать все, что ему вздумается, сколько проблем, по-твоему, он устроит в Трее? Я умышленно стараюсь не задавать этот вопрос, но мастерство и снаряжение Восточной армии, находящейся под его командованием, не настолько сильно отличается от центральной армии. Включая частную армию, его военная сила должна ограничиваться примерно 3000 человек. Он обладает достаточным количеством кавалерии, поэтому он может расталкивать, вытеснять врагов где-то на равнинах, но он не должен достичь города-крепости на западе центральной области. Когда Трея, в конечном счете, соберет полноценную армию, тогда он не будет представлять серьезную угрозу. Поэтому когда Трея направит свои войска на него, как насчет того, чтобы центральная армия спустилась к ним, обрушилась на них, из северной области? Эрих поднял глаза на секунду, а затем продолжил. Трея исчезнет с карты, но моя страна утратит свою великую цель, великое дело, и все окружающие ее страны, народы, станут врагами, верно? Да, король выдохнул одним вздохом. Это также гипотетически. Но насколько сильно центральная армия может сокрушить королевство Трея, потребуется 2 месяца, чтобы выявить их основные силы. Если они будут держать оборону, то в таком случае мы можем лишь молиться Богу. Триенская армия не была такая уж и мощная, но на северной границе находилась крепость, созданная в результате многолетнего конфликта с Арклендом. Она была образована из группы толстых фортов, укреплений, и являлась главной причиной того, почему даже Трея, которая уступала в военной мощи, могла выдержать полномасштабное вторжение из Аркленда. Пробраться через ее стену нелегко даже с сосредоточенным огнем из осадных орудий. Отличие в их военной силе растет с каждым днем. Гораздо легче вынудить их покинуть оккупированную территорию. Но когда дело доходит до родной земли, нельзя ли будет сделать крюк с Восточной области? Дорога слишком жалкая и непригодная для перемещения большой армии по ней. Шоссе на восточной территории еще строится. Пожалуй, еще немного рановато. Король горько улыбнулся. Очень хорошо. Тем не менее, как бы лорд Хардлет не стоял выше в сражении, количество войск, которое я одолжил ему, исчисляется лишь 2000 человек. Если бы на него напала полноценная армия, то его бы оттеснили на свою собственную территорию. Необходим отвлекающий маневр, диверсия. Что ж, тем не менее, если это правда, что он одержал победу над 5000 врагов в этой рискованной ситуации, то это выглядит весьма впечатляюще. Он умеет производить впечатление. Король повысил голос и нарушил свою позу. У него плохое поведение, но он не тот, кто хвастается. Это редкость для человека такого калибра на поле боя, к тому же он является первоклассным командиром. Эрих знал об этом. Его сильная сторона заключалась в том, что он мог размахивать копьем, и при этом совсем не обладал высокой способностью командовать несколькими тысячами солдат. Чтобы компенсировать это, у него был подчиненный, которого звали Леопольд. Разумеется, это в первую очередь относилось к его собственным подчиненным, но даже по сравнению с самим Эрихом, согласно имеющимся данным, он обладал превосходящими лидерскими качествами и способностями к интригам, коварными планами. Не похоже, что он целенаправленно искал опытных мужчин, тогда откуда он взял, прихватил, такой выдающийся талант. Эрих испытывал подобного рода ревность. Поэтому-то сомнения Эриха не заканчивались. Если у него есть человек с таким острым умом, он должен понимать, что нет никакого смысла настолько серьезно втягиваться, вмешиваться в это непреднамеренное столкновение сил. Как я уже говорил, лорд Хардлетт официально не ваш подчиненный или что-то в этом роде. Я отправлю посланника от имени королевской семьи. Будьте спокойны и возвращайтесь в свое поместье. Я понял. Но прямо сейчас я не чувствую особого облегчения. Мой живот, желудок, начинает болеть лишь от одной мысли о том, какие неприятности, беспорядок, он устроит в следующий раз. Король громко рассмеялся, а Эрих опустил голову и вышел из комнаты. В голове Эриха сообщение о том, что барон Пида был атакован варварами, и отчет об ущербе, а также запрос, требование и просьба о долге, понесенном, взятом на себя, ради утаения ущерба, были отнесены к категории далекого прошлого. Граждане также обращались с жалобами на то, что он совершал грязные акты по отношению к новорожденным детям. Морально, духовно, быть сердечным, дружественным, также не было смысла. Эгирпов. Три дня спустя, бывший Аркленд, королевская территория Треи. Похоже, что ответ от королевской семьи находится здесь. По-видимому, посланник, гонец, скакал на своем коне в перии от сумерек, чтобы добраться сюда. Когда я спросил его, очевидно, что мы не были в том месте, где он первоначально думал нас застать, поэтому ему потребовался дополнительный день, чтобы достичь нашего отряда. Ао, прочтите его мне. Письмо было передано, поэтому Леопольд и Селия, которые находились позади меня, двинулись. Поскольку Леопольд был ниже меня, она могла бы посмотреть украдкой со спины, если бы отчаянно встала на цыпочки. Мы остановимся в городе Мейсе, не нападая, и будет введен режим прикрашения огня, пока мы ждем проведения переговоров. А Ириджина удерживала, придерживала Селию. Она какое-то время сопротивлялась, но успокоилась, когда поняла, что легко может видеть письмо. Что ж, прямо сейчас мы находимся в поместье, которое мы конфисковали у дворян города, которое мы заняли сегодня утром. Так Мейс — это название этого города? Нет, это не так. Этот город называется Валера, и это основной, главный, город центральной области бывшего Аркленда. Мы прошли Мейс два дня назад. Это был тот город, где феодальный рыцарь громко кричал. Ах да, тот рыцарь, который превратился в дикобраза после того, как пошел в атаку по направлению к кавалерии лучников, желая дуэли, крича громким голосом. С того времени, позднее, я сказал горному народу через Пипи, что если у них будут возможности, если у них будет свободное место, чтобы кого-то уберечь, пощадить, позволить им говорить до конца, до истечения срока, сообщить, говорить нам, чтобы мы остановились там в настоящий момент времени. Это хороший признак, показатель. Даже для галдонианской армии это означает, что наша скорость передвижения, походного движения, быстрее, чем они ожидали. Расстояние от Мейса до этого места намного длиннее, чем расстояние от границы до Мейса. Скорость нашего походного движения является пугающей, если я сам это говорю, и она была более чем в три раза быстрее, чем скорость, с которой я сталкивался, испытал, в основной, центральной армии. Кавалерия лучников действовала в качестве основной силы и не была задержана, заторможена, состоянием шоссе, трассы, в то время как другая кавалерия также практиковала передвижение в дикой местности, в пустыне. Эти два фактора имели исключительно важное значение. Пожалуй, вы могли бы сказать, что отсутствие удовлетворения от пребывания, нахождения на дороге является побочным продуктом привыкания к жизни в этом отдаленном регионе.